Его тащили в яму, но он никак не реагировал, даже не плакал. Только когда его голова стала покрываться землей, он стал умолять сохранить ему жизнь, но вскоре этот звук заглушился топтанием индейца на свежем могильном холмике. Крики оглушали настолько, что мне пришлось убавить громкость на телефоне. После этого на только что похороненного мальчика положили маленькую слепую девочку. Индейцы суетились, волновались, и только палач невозмутимо следовал ритуалу, словно выполнял сущую формальность. Он бросил девчушку в яму и поднял лопату. Было ужасно видеть, как земля наполняет ее рот, закрывает белесые глаза, движется в такт ее дыханию все медленнее и медленнее, и плач, который никак не прекращался. К моему облегчению в последние секунды к могиле подбежал мальчишка и откопал девочку, подхватил ее на руки и убежал. Затем на экране появился текст кампании, запущенной самими индейцами, протестовавшими против такой традиции. Но я уже отвлеклась. Размышляла о фотографии, найденной внутри святой. Туземная девушка без руки. Кто же она? Неужели умерла таким бесчеловечным образом? Я слышала о племенах, убивающих детей-инвалидов, но всегда думала, что это городская легенда. Правда выбила меня из колеи. Я полезла исследовать Богоматерь с отрубленной головой. Это было похоже на резкий подъем из ада прямо в небеса. Защитница головы, мозга, интеллекта, мудрости и справедливости. Первое чудо, связанное со святой, произошло с солдатом, пастухом овец, потерявшим руку на войне. У него было видение, и в доказательство истинности явления святой у него появилась рука. На месте явления должны были построить церковь, посвященную ей. Еще одним чудом стало спасение обвиненного в потере рассудка и приговоренного к публичному обезглавливанию. Его избавили от казни в последнюю минуту. Поэтому на изображениях у ног Богоматери помещают головы. Кто поклоняется святой? Брандао или Жанетта? Этот момент может помочь мне понять, кем была та индианка на фотографии. Закрыв страничку, я набрала номер Флавии, моей невестки, которая работала в 5-м общем реестре недвижимости. Я оставила ей сообщение с просьбой выяснить, кому принадлежит дом, в котором живет Жанетта. Следующий шаг — обратиться за помощью к Нельсону. Но я воспользовалась тем, что Карвану ушел на обед, и влезла в его электронную почту. Старик так паршиво разбирался в технологиях, что мне каждый день приходилось распечатывать электронные письма и складывать их на свой стол. Так было проще. Удивительно, насколько люди, не научившиеся обращаться с компьютером, теряют связь с миром и зависят от других. Прикинувшись старым мудаком, я отправила письма дружественным руководителям полицейских управлений с просьбой направить секретарю Веронике любую информацию о жалобах согласно пунктам В и З в моем списке. Я уверенно вышла из его кабинета. Хоть я и откладывала это как можно дольше, пришло время поговорить с Нельсоном. В одном Карвана был прав. Мне всегда нравилось лезть в осиные гнезда. Прошлое должно оставаться в прошлом, но необходимость диктует свои правила. Не поднимая головы, я обнаружила цель в холле полицейского участка. Порылась в сумке, схватила косметичку и мобильный телефон, подождала, пока он отвернется, и сбежала в туалет. Я столкнулась с Сюзанной, которая тут же меня поддела. «Как дела, Веро? Все кончено, да?» «Ничего подобного, Сюзанна. Ты за мной следишь?» Тон оказался более резким, чем я планировала. «Эй, ты сегодня не в духе? Я просто спросила, не видела тебя здесь с утра». «А зачем ты хотела меня видеть? Есть еще какие-нибудь вопросы?» «Ладно, Веро, занимайся своей сумкой и отвали от меня». Сюзанна вылетела за дверь. «Отлично. Мне понадобилось еще как минимум 5 минут, чтобы прийти в себя». Я нанесла тон под глаза, добавила немного полупрозрачной пудры, подкрасила глаза, оказавшиеся усталыми, коричневыми тенями. И, наконец, чуть-чуть румян, освежить лицо и скрыть бледность. Чего-то не хватало. Я рылась в своем хаосе, пока не нашла тушь. Удлинила ресницы, нанесла черный карандаш, рисуя стрелки, и завершила макияж нюдовой помадой. Отлично. Легкий мейкап выглядит так, словно я совсем не красилась. Склонив голову вперед, я отряхнула волосами, пальцами расчесала спутанные пряди и в последний раз взглянула на себя в зеркало. Звякнула браслетами, расцепляя их, послала себе воздушный поцелуй и умчалась. Удача на моей стороне. Угадайте, с кем я столкнулась прямо у дверей туалета. С Нельсоном. Он удивленно смотрел на меня, и я склонила голову, намекая на давнее приглашение. Говорят, человеку свойственно ошибаться раз, а если ошибаешься дважды, ты тупица. Так что я тупица, но не просто так. «Ботаник, сделай мне еще одно одолжение», — попросила я и тут же положила руку на медальон, висевший у него на груди. «Это важно». «Только если мы вечером немного пошалим», — радость наполнила его взгляд. Я моргнула, демонстрируя сомнение. «Но сначала ты докажешь мне, что умеешь заниматься поисками, пока я размышляю о твоем предложении. Мне нужно, чтобы ты добыл служебное дело этого парня. Клаудио Антунес Брандао, военный полицейский. Я хочу любую информацию». Мы вместе подошли к его столу. Нельсон сел перед компьютером азартнее, чем когда-либо, и через полминуты получил нужные мне сведения. Муж Жанетты был капитаном 8-го батальона столичной военной полиции. Татуапе, восточная зона. Есть. В его послужном списке не было ничего особенно важного. Обычный парень, этакий невидимка. «Тот маленький отель поблизости все еще существует?» — поинтересовалась я, уже подхватив сумку и наивно надув губки. Нельсон улыбнулся. «Вперед! Нечетный номер, не забудь!» «Знаю. Ты и твои странности». Мотель «История любви» был неплохим, старомодным, располагался достаточно далеко, чтобы не попасться на глаза знакомым, и достаточно близко, чтобы не возиться с пробками. Ожидая Нельсона, я сразу пошла в душ. Мне даже не нужен был разогрев. Нельсон был не то чтобы крут, но в четырех стенах творил невероятные вещи. Мне приходилось осторожничать, чтобы не потерять контроль над собой. Включаться во все это — последнее, чего я хотела. Закутавшись в полотенце, я включила телевизор, выбрав горячие видео, и поправила подушки. Едва услышав, как Нельсон подходит к двери, я сделала вид, будто засыпаю. Лежа с закрытыми глазами, я слышала, как включился душ, и тихонько ждала, воспользовавшись этим временем, чтобы по-настоящему расслабиться. Нельсон пришел через несколько минут, полной нежности. Он разбудил меня поцелуем в затылок, предварительно откинув мои волосы в сторону. Я повернулась к нему и жадно вцепилась в медальон на его шее. К счастью для меня, он не спешил. Целовал каждую часть моего тела, словно проверяя, помню ли я его прикосновения, заставляя просить большего. Я терпела его медлительность сколько могла, после чего без предупреждения перевернула его на спину и уселась сверху. «Теперь моя очередь. Ты наигрался». Когда мы уже выбились из сил, я осознала, что время пролетело незаметно, и пора бежать домой. Собираясь, я передала Нельсону список вопросов, пункт за пунктом комментируя все самое важное, но не слишком распространяясь о подробностях. Он болтал, что никогда не забывал меня, но я практически не слушала. Неинтересно. Не хватало мне только, чтобы он перепутал секс с любовью. Уже в коридоре зазвонил мобильник. Я подумала, что это Паулу, и тут же придумала отмазку. Но на дисплее отразилась Жанетта. Я колебалась, обдумывая следующий шаг. Не ответить нельзя. И без того хрупкое доверие разрушится. В итоге я зажала телефон между ухом и плечом, пока приводила волосы в порядок. «Здравствуйте, дорогая!» Проговорила я с энтузиазмом, призванным скрыть тревогу, после чего последовал вопрос, который мне совершенно не хотелось слышать. Жанетта с надеждой спросила: «Вы говорили с шефом? Он мне поверил?» Глава 12. «Все в порядке. Нам нужно встретиться». Слова Вероники, прозвучавшие перед тем, как она повесила трубку, эхом звучат в ухе Жанетты, и чувство облегчения охватывает ее. Женщина-полицейский словно чувствовала ее, проникала в ее голову, в ее сердце, в ее прошлое. Она предпочитает не думать о том, что случится, когда весь мир узнает, чем занимается Брандао, когда он наконец-то окажется за решеткой.